Эпилог. Старостину удалось задержать двух молодых людей, правнуков Боголепова и Куропаткина. Вопреки заступничеству Марии, их все равно задержали, предъявив обвинение в проникновении в частную собственность. Григорий сказал, что не отпустит их, пока во всем не разберется. Мария через 3 дня впала в кому, из которой уже не вышла. В отдел Громова нагрянула проверка, и многие были сняты с должностей. Разумеется, Виталия пригласили обратно, и он не отказался. Оперативная работа была не в пример тяжелее работы частного детектива, но к ней он уже привык и не мыслил себя на другом поприще. О сокровищах Воронцовы и Громов вспоминали редко, только когда собирались за праздничным столом, как о легенде, которая изменила жизнь семьи, едва не погубив ее, вспоминали вместе с мудрым изречением Вальтера Скотта. «Золото убило больше душ, чем железо тел».